Дверь, ведущая в подвал, была приоткрыта, но Строев и не подумал сунуться туда первым. Повинуясь взмаху его руки, вперед пошли два тролля, а сам вампир остался в коридоре в окружении пятерки верных людей, державших наготове пистолеты. Обернувшись, он окинул взглядом пустой коридор, ведущий к первому этажу торгового центра. Хорошо, что еще слишком рано. Людей тут нет, охрана полностью подчиняется ему. Как раз старший смены и позвонил хозяину, когда услышал стрельбу. Строев в этот момент пытался дозвониться Георгу, чтобы сказать, подкрепление уже близко. Строев развернул машину, велел гнать обратно к центру, хотя уже где-то в глубине души понимал, поздно. Если дошло до стрельбы, значит все. Охранники торгового центра – люди простые, совершенно не представляющие, на кого они работают, даже не пытались сунуться в подвал. Собственно, на этот счет у них был строгий приказ, и на этот раз они с удовольствием его выполнили. Строев и его телохранители прибыли на место минут через 15 после звонка. Павел пребывал в тихом бешенстве и готов был откусить голову первому встречному в самом прямом смысле. Но ему хватило сил взять себя в руки и дождаться машины с подкреплением, вызванным еще полчаса назад, на помощь первой группе. И вот теперь, косясь на приоткрытую дверь, Строев судорожно мял в кармане телефон, борясь с желанием вызвать сюда все свои отряды, отборные части поредели из-за этой кутерьмы. Снимать охрану с укрепленного центра нельзя. Он прекрасно это понимал. Да и они слишком далеко. Хватит того, что он забрал ребят с дискотеки, где они охраняли девок. Из подвала донесся тихий свист, служивший условным сигналом, и Строев рванулся с места, обогнув охранников людей, стоявших с пистолетами на изготовку у двери. Он с размаха протиснулся в щель и, вцепившись в перила небольшой лесенки, быстро окинул подвал жадным взглядом и зашипел. На ступеньках громоздились трупы. Трое бойцов, бывшие силовики, ребята крепкие и настойчивые, мертвые. Дальше в центре зала лежал Георг, без головы. Его Строев опознал по темному пальто. То, что осталось от его головы, валялось рядом. Над телом упокоенного вампира высился ком, один из троллей, бывший старшим в этом выводке. Заметив взгляд шефа, он мотнул головой, указывая в угол. Там, среди обломков крохотного столика, сидел на корточках второй тролль, осматривая тела бывших уличных бойцов, решивших поиграть на стороне сильного. Им было поручено связать охотника. Теперь они были мертвы. Все. Строев оттолкнулся от перил и медленно спустился по ступенькам, аккуратно перешагивая через лужи крови. Один из наемников, лежавший на нижней ступеньке, хрипло дышал. Но вампир без трепета переступил через него. Видел, что человеку осталось недолго хрипеть и задыхаться. Спустившись, бывший координатор подошел к телу Георга. Рядом с ним валялась мелкая походная лопатка, испачканная черной жижей. При взгляде на нее у Строева загудели пальцы, и он резко сжал кулаки, не позволяя когтям вырваться наружу. «Он! Да, это он! Это не остатки охотников его забрали, не заграничные гастролеры». Он сам, беспомощный, потерявший разум и память, связанный и пускающий кровавые слюни. Этот подонок его перехитрил, всех перехитрил, и оставил свой знак — лопату. Напоминает вампиру о том, как он убил своего первого упыря? Это знак, метка, подпись или обещание? Строев невольно оглянулся, обшаривая взглядом завалы коробок и двери в подсобке. Он еще тут? Нет, глупости, не позволяй этому сопляку напугать тебя. Но как он это делает? Человек на это не способен. Неужели придется признать, что кусок мяса все же перешагнул черту, отделяющую людей от нас? Зло скривив губы, Строев резко наклонился к трупу, брезгливо, двумя пальцами распахнул плащ Георга и вытащил из внутреннего кармана телефон. «Да, это нельзя тут оставлять». Выпрямившись и стараясь не дышать носом, Строев прошел в угол, где валялись окровавленные тряпки. От запаха человеческой крови мутило, и это было первым признаком того, что нервишки пошаливают. Нужно было успокоиться, взять себя в руки. Крови было много, но она натекла не из мертвых тел. Что они тут устроили? Пытали Кобылина? С ума совсем посходили. Какого черта? Неужели так трудно выполнить простейшее поручение? В кармане вампира зазвонил телефон. Отшатнувшись, он выругался, достал мобильник и, увидев знакомый номер, сбросил звонок. Тамбовцев беспокоится о своем драгоценном совещании. Ничего, подождут. Им придется всем подождать. Охрану вызывать поздно. А вот поднять на ноги всех ищеек в центральном округе можно. Нужно это сделать прямо сейчас. Этот выродок не мог провалиться сквозь землю, он должен быть где-то неподалеку. Спятивший, окровавленный, привлекающий внимание прохожих и патрулей. Зараза, придется опять договариваться с Тамбовцевым. Без его сети ментов тут не обойтись. Поймали один раз, выловят снова. Но что оборотень попросит? Нет, пусть подождет. Может, своими силами? Строев сунул руку в карман и кончиками пальцев коснулся телефона. Нужно выбрать. Прямо сейчас. Ситуация слишком нестабильна. Везде, где появляется этот охотник, любые планы превращаются в россыпь осколков. Он действительно проклят? Нет, он сам по себе ходячее проклятие. Вампир вскинул голову вместе с первым выстрелом, раздавшимся в коридоре. Когда прозвучал второй, он уже двигался по лестнице, легко обогнув неуклюжих троллей. Когда ударил третий, Строев был уже у двери. И, заметив в щели черные куртки и штурмовую винтовку, понял, что это не он, не охотник. Шатнувшись в сторону, вампир увернулся от очереди, разбившей в щепки дверь, а потом резко нырнул в проем, выпуская когти. Первого человека в пухлой черной куртке он просто оттолкнул в сторону, второго полоснул когтями по животу, а потом сильнейший удар в грудь швырнул его обратно в разбитую дверь. Перевалившись через перила, Строев упал на ноги в груду мятых коробок и метнулся в сторону, когда автоматные очереди, летевшие следом, вспороли картон. Выстрелы были глухие, слишком тихие, но вампир не сомневался в том, что это серьезное оружие. Он отступил назад, за спины троллей, начавших подниматься по лестнице, используя их как живые щиты. И очень вовремя на площадку выскочили два стрелка. Оба были невысоки ростом, одеты в раздутые черные куртки-бомберы, под которыми явно скрывалась защита, лица спрятанные за черными масками-шапками, в руках штурмовые винтовки с укороченными стволами, гладкие, тощие, со смещенными назад магазинами. Один тут же опустился на колено, второй остался стоять. Но выстрелили они одновременно. Первые же очереди ударили в грудь троллям, вышибая из них черные брызги. Обостренный слух вампира, пригнувшегося за живыми щитами, уловил характерный треск ломавшихся костей. Прочнейших костей троллей. Тот, кто подбирал боеприпасы к этому оружию, прекрасно знал, на кого будет вестись охота. Мысль о том, что следующий залп может состоять из серебряных пуль, отрезвила Строева. Он вжался в стену, в панике бросил взгляд на бетонную колонну, торчавшую в углу зала. До нее было не так уж далеко. Стрелки, опустошившие свои магазины и замедлившие продвижение троллей, легко скатились с лестницы, прямо в коробке, где минуту назад стоял сам вампир. Их место быстро и четко заняла следующая пара, похожая на первую, как две капли воды. Эти начали расстреливать подошедших троллей в упор. Эти целились в головы, размалывая из своих орудий зеленоватые лица в мелкую кашу. Строев метнулся к колонне, когда оба тролля начали падать. В тот самый миг, когда стрелки в коробках, перезарядившие свои винтовки, дали залп по последней цели. Ускользнув от свистящих пуль, вышибавших в стенах огромные дыры, вампир скользнул за толстую колонну и вжался в нее. Бетон сотрясался от попаданий тяжелых пуль, каменная крошка и пыль облаком повисли в воздухе. У Строева невольно мелькнула мысль. Неужели они не боятся рикошета? Здесь в бетонной коробке палят во все стороны. Нет, видимо, не боятся. Когда выстрелы умолкли, вампир быстро выглянул из своего убежища, успев за долю секунды окинуть взглядом поле боя. Тела двух троллей добавились к трупам людей у лестницы. Оба еще шевелились, но, судя по тому, что от их голов остались ошметки, это были лишь судороги. Два стрелка по-прежнему сидели в коробках, держа на прицеле укрытие Строева. Двое медленно спускались по лестнице, а их место заняла следующая пара. Шестеро. Шансы есть и неплохие. Вопрос в том, сколько их осталось за дверью. Нужно их всех заманить сюда, в помещение. Он сможет их опередить. Он быстрее. Ведь, судя по запаху и по звуку сердец, это люди. Просто хорошо тренированные и обученные люди, знающие, как надо охотиться. Охотники? Нет, тут видно четкую организацию. Это не местная шпана Гриша, играющая в Робин Гудов. Это военное подразделение. Строев неуловимым текучим движением выглянул из-за другого края колонны, каждую секунду ожидая выстрела. Но винтовки молчали. А по лестнице спускался крепко сбитый человек в черном костюме. Чуть выше среднего роста, собранный, округлый, напоминающий борца. Светлые глаза, мощный подбородок, выдается вперед, аккуратная стрижка. Абсолютно невозмутимое выражение лица, как будто ничего не происходит. Очень удачливый и расчетливый бизнесмен, разоряющий конкурентов щелчком пальцев. Или профессиональный убийца. Человек спустился по лестнице, миновал двух стрелков, замерших у последней ступеньки, сделал несколько шагов в сторону колонны, остановился, окинул равнодушным взглядом стены, изъеденные выбоинами от тяжелых мягких пуль. «Покажись», — потребовал он. В его голосе пряталась сталь, но ее смягчал странный текучий акцент. Строев невольно прикрыл глаза. «Скадарский! Они все-таки решили выступить открыто. Почему так быстро? И ведь не было даже намека на то, что он станет первой мишенью интервентов». «А он и не стал», — внезапно понял Строев. «Они охотились за проклятым Кобылиным, которого он увел из-под носа у князя». Вампир прищурился, и его зрачки превратились в черные точки, едва заметные на фоне темной радужки. «Значит, шанс есть». Если не договориться, то хотя бы уболтать их настолько, что можно было оценить силы противника и пойти на прорыв. Медленно, сохраняя достоинство, Строев показался из-за колонны, сделал мягкий шаг вперед к странному человеку. В грудь вампиру смотрели шесть стволов. Но он не обращал на это внимания. Сейчас ему нужно было только пара минут разговора с этим рабом Скадарского. «Кто спрашивает?» — небрежно осведомился Строев. Собеседник не ответил, окинул противника цепким взглядом светлых, почти белесых глаз. Невозмутимый, абсолютно уверенный в себе, даже немного отстраненный. Строеву вдруг почудилось, что он смотрит на манекен. В этом человеке не было ничего живого. «Это моя территория», — жестко сказал Строев, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию. «По какому праву вы тут находитесь?» «Где жнец?» — спокойно спросил человек в костюме. Строев подавил первый порыв послать его к черту. «Нет, так нельзя. Нужно зацепить этого парня, заставить разговориться». «Если речь идет об охотнике по фамилии Кобылин», — сухо отозвался вампир, — «то его тут нет». «Где он сейчас?» Строев стиснул зубы, усмиряя гордыню. «Он перебил моих людей и бежал», — нарочито нехотя признал он. «Не имею ни малейшего представления, где этот ублюдок». Светлые глаза собеседника чуть затуманились. Что-то странное мелькнуло в них зыбкой тенью. Человек бы и не заметил, но от взгляда вампира это не укрылось. Это было не по плану. «Но могу предположить», — бодро сказал он, делая шаг вперед, — «что несколько его друзей...» Он рванулся с места, как ожившая молния. Расчет был верным. Смять человека, перепрыгнуть через охранников на лестнице, сместить тех, кто стоял на площадке, вырваться в коридор. Придется вытерпеть десяток попаданий, не меньше, но это не серебро, это мелочи. Его сбили на взлете, тот самый бесчувственный болван, ловко уклонившийся от атаки. Он ухватил вампира за плечо, ловко, быстро, неуловимо, плавно и толкнул в сторону. Строев, уже оторвавшись от пола, крутнулся и рухнул на пол. Уже приземляясь, успел оттолкнуться от бетона и броситься на человека, в мгновение ока, оказавшегося между ним и лестницей. Первый же удар вампира должен был сломать подставленную руку, но человек вывернул ее в локте, и удар скользнул по плоти. Вторая рука вампира с выпущенными когтями лишь царапнула по животу повернувшегося противника, вспарывая ему костюм. А тот, завершив полный оборот вокруг себя, с размаху выбросил локоть. Удар был силен, Строева словно тролль легнул. Он невольно отступил на шаг и получил новый удар, кулаком, точно под захрустевшие ребра. Взревев, упырь рванулся вперед, вытянул когтистые лапы, уже не заботясь ни о чем, и атакует так, как велел ему инстинкт. Он получил пару тяжелых ударов в голову и грудь, но успел полоснуть по мелькавшим перед глазами рукам, а потом, отбросив их, скользнул вперед. Неуловимо быстрый, сильный, неуязвимый, настоящая машина для убийств. Ему удалось смахнуть руки противника в сторону, и Строев с наслаждением вонзил растопыренные когти в незащищенный живот. С размаха, насквозь, до самого позвоночника насаживает тело человека на когти, как свинью на вилы. Он не успел утолить свою жажду. Удар двух кулаков в лицо заставил его отшатнуться, а следующей ногой в грудь швырнул на пол. Поднимался он медленно, чувствуя, как из задетой болевой точки под ребрами по бессмертному телу растекается предательская слабость. Он уже осознал, стрелки так и не начали пальбу, но не это было удивительным, вовсе нет. Округлый человечек, как ни в чем не бывало, стоял у лестницы, бесстрастно глядя на вампира. Его пиджак был разодран в десятки мест, рубашка на животе превратилась в клочья, сквозь которые проглядывало белое тело с полосками татуировок. Никакой крови, никаких заметных повреждений. Очень быстрый, очень сильный, безупречно обученный ближнему бою, холодный как лед. «Нет», — прошептал Строев, медленно выпрямляясь, — «таких совпадений не бывает». Человек спокойно наблюдал за тем, как вампир поднимается на ноги. Он не угрожал, не нападал, а взгляд его был совершенно обычным, равнодушным. И все же в груди у Строева, там, где у человека должно было располагаться сердце, появился холодный комок. «На кого ты работаешь?» — хрипло спросил он, всматриваясь в невозмутимое лицо человека. «А?» Тот не ответил, лишь склонил голову на бок. «Мертвый аватар», — медленно произнес Строев, поглядывая на разодранную рубаху противника, «искусственно сделанный, умерщвленный и возрожденный, уже как нежить, с выбранным подселенцем из мира теней. Бессмертный, потому что уже умер, как зомби. При этом быстрый, как вампир, сильный, как оборотень, управляемый привязывающим заклинанием, как марионетка, не имеющая собственных целей и устремлений. Это впечатляет». Мертвый человек снова взглянул на вампира, и в его глазах скользнула едва заметная тень. «Кому ты служишь?» — прошептал Строев, когда его лицо оплыло и окончательно превратилось в серую маску чудовища. «Новаку? Тому, кто изображает из себя цыганского барона? Он же клоун, мелочь, шантропа. Он не мог сам сделать тебя. Это не его уровень. Чья ты фигура на самом деле, а?» Тело вампира медленно изменялось. Лицо стало серым, оплывшим, губы превратились в узкую щель, нос — в две дырки. Острые зубы выглянули из серой плоти бывших губ. Плечи стали шире, выше, и костюм затрещал по швам. Руки превратились в лапы, резко утолстились, разрывая рукава. Следом изменились ноги, выгнулись в обратную сторону, выбросили шипы на бедрах, проткнувшие брюки. Строев медленно терял человеческий облик, возвращаясь к своему исходному обличью, которым он не пользовался много лет. «Это не совпадение», — мягко сказал человек в изодранном костюме, оглядев своего противника. «Я здесь, чтобы найти того, кто может представлять угрозу для нашей семьи». «Угрозу?» — Строев зло оскалил длинные зубы. «Этот подонок, да, я догадываюсь, о ком ты говоришь. Быть может, продолжим поиски вместе? Я могу быть полезным?» «Нет», — мягко ответил человечек. «Вы уже были полезным, когда смогли расшатать местное отделение ордена и ограничить их независимость от центральной семьи». «Я вложил в этот проект все свои...» «Мой хозяин, герцог Сараевский, старший член семьи Скадарских», — мягко продолжил мертвый, — «передает вам свою благодарность за проделанную работу». «Он просто один из спонсоров», — быстро сказал Строев. «Он не может в одиночку принимать решения». «А также выражает свое разочарование тем, что вы проявили излишнюю самостоятельность в вопросах организации новой управляющей структуры», — закончил мертвец. «Вы больше ничем не можете ему помочь». Находясь в облике, Строев был быстрее человека, быстрее оборотней, даже быстрее обычного рядового вампира. Он даже успел сделать шаг вперед, превращаясь в мутное движущееся пятно. Но слуга Скадарских оказался быстрее. Одно короткое ловкое движение, и в его руках блеснул пистолет, выскочивший из рукава. Маленький крохотный пистолет указал точно в лоб Строева, как раз тогда, когда он приблизился. Первый выстрел пришелся точно в серый ноздреватый лоб, второй — в щеку, и третий, уже когда тело вампира отшатнулось, — в грудь. Ослепительная боль очищенного от примесей серебра вспыхнула в голове ярким пламенем. Строев, опрокидываясь назад, еще успел увидеть, как чернеют его задранные руки, как из груди хлещет струя пепла, а потом все затянуло тьмой. Человек в изодранном костюме подошел к останкам вампира, лежавшим на полу. В груди трупа виднелась выжженная дыра, от лица остались расплавленные серые клочья, а во лбу у безжизненных седых волос красовалось темное отверстие. Вампир был полностью упокоен. И все же стрелок, успевший спрятать пистолет, сделал легкое движение правой рукой. Из левого рукава выпорхнул короткий изогнутый клинок, узкий, без гарды, напоминающий сильно уменьшенную косу. Человек взмахнул рукой, и обезображенная голова вампира бесшумно, как по волшебству, отделилась от тела и откатилась в сторону, к изрешеченной пулями колонии. Проводив ее взглядом, мертвый аватар спрятал клинок в рукав и совершенно спокойно достал из кармана телефон. «Мы на месте», — коротко сказал он в трубку. «Цель номер один не обнаружена. Цель номер три ликвидирована. Да, возвращаюсь для доклада». Сунув телефон в карман, Йован обернулся, окинул взглядом мертвые и упокоенные тела, вскинул руку, подавая знак стрелкам, и направился к лестнице. Настало время вернуться за новыми указаниями и тщательно выполнить их, если они не будут противоречить тем приказам, которые Йован получил от старшего Скадарского, герцога Сараевского.